Глава 6. Заправлены в планшеты космические карты. Взлетали в непогоду, в метель. Правда, очень уж сильного ветра не было, но снег падал густо, так что за окнами автобуса, доставлявшего офицеров к стартовому столу номер 9, почти ничего не было видно. Всего 14 человек. 11 парней из бывшего первого взвода. Нахохлившийся Липатов, странно похожий в своей не по размеру маленькой пилотке на худого полинялого суслика. И двое здоровых краснорожих мужиков с военной выправкой, но без знаков различия, одетых в кожаные комбинезоны техников, видимо, отправлявшихся на орбиту к Варягу этим же кораблем. Все молчали, думая каждый о своем. Только один из техников что-то возмущенно рассказывал своему соседу таким громким шепотом, что было слышно во всем автобусе. «И ты представляешь, Михалыч, это значит, врачиха на медкомиссии мне и говорит, у вас алкоголя в крови 0,02 промилле и давление 160/110. Вы, мол, Анатолий Сергеевич, вчера пили, что ли? Я должна вас со старта снять. С такими показаниями нельзя. Вот коза, да?» Разобрал Илья, ненадолго прислушавшись к его монологу. «А я ей и отвечаю. Уважаемая Антонина Степановна, что вы, я вообще не пьющий. Кваса с утра только глотнул. А давление у меня всегда повышенное. Организм такой. С детства ниже 140 никогда не было. К тому же я перед вами сейчас чуть-чуть нервничаю, потому что всегда перед умными и красивыми женщинами робел. От этого и давление подскочило. Не снимайте меня, я здоров как бык. Ну и прочую пургу несу в таком же духе. Еле-еле эту козу уболтал. Допустила все-таки к старту». Его сосед слушал собеседника с видимой неохотой, слегка брезгливо поджимая губы. Потом сказал, наконец, в полголоса, с еле заметной презрительной ноткой. «Завязывал бы ты уже с бухлом, Сергеич». «А я что? Я, считай, завязал. Мне вчера принять надо было, чтобы заснуть». «Знал бы ты, Михалыч, как я этой ракеты боюсь. На орбите-то нормально, а вот взлетать... Боюсь я. Ее ж трясет так, что сердце из груди выпрыгивает. Каждый раз думаю, что сейчас мне конец придет». «Так все боятся», — рассудительно отозвался Михалыч. «А пить нельзя. У тебя же, Сергеич, руки золотые. Ты же тестировщик от Бога, потому и терпят пока. Хочешь профессию на водку променять? Это у нас быстро бывает. Один раз тебе прокатило, а второй раз точно снимут. И со старта, и с работы. А времена нынче сам знаешь какие. За нашу работу держаться надо, а то комитет новую в два счета найдет, пикнуть не успеешь. Говорю тебе, завязывай». «Вот и ты меня не понимаешь», — обиделся мужик и замолчал, отвернувшись к окну. «Да чё тебя понимать-то?» — пожал плечами его собеседник. «Чай не бином Ньютона, а завязывать надо, Сергеич». Однако его собеседник не ответил, с преувеличенным вниманием глядя на пляску снежинок за оконным стеклом. «Мне, наверное, тоже, как тому Сергеичу, пора завязывать», — невольно подумал про себя Илья. «Позавчера пил, вчера пил. Сегодня...» В голове мягким, обволакивающим, волшебно-искристым туманом давали о себе знать выпитые тайком на троих с Борей и Кимом сразу перед посадкой в автобус 300 граммов виски. Помятуя о первом опыте полета на орбиту, запасенные корейцам две полулитровые пластиковые бутыли парни раздавили буквально за 5 минут в туалете, чтобы не укачало при старте. И вот сейчас они, наконец, постучались в голову. В отличие от военных, основного экипажа звездолета, и рабочих орбитальных верфей, которые перед стартом проходили медкомиссию, офицерами и Липатовым практически не интересовались, держа их чуть ли не за неодушевленный груз. Для гражданского ведомства, контролирующего орбитальные работы по подготовке к старту, они были чужими. Для космонавтов из экипажа «Варяга» тоже. Десантники основной боевой группы «Варяга» то ли уже были на борту, то ли прибудут позже. Липатов не объяснил. Он вообще сегодня был невесел и неразговорчив, и, похоже, махнул на своих подопечных рукой. Ничего хорошего такое поведение командира не предвещало, но думать об этом Илье не хотелось. И так достаточно проблем. «А, впрочем, какой смысл сейчас об этом думать?» — пришла в голову Ильи ленивая мысль. «Если удастся вернуться, то и буду разбираться. На орбите все равно сухой закон. Не до этого сейчас тебе, товарищ Красиков». Стартующий на орбиту корабль с прошлого раза изнутри почти не изменился. Скорее всего, он был не тот же самый, что доставлял когда-то первый взвод к Ямато. Но судить об этом было трудно. Настолько все внутри было знакомым. Стоящие в круглом отсеке вдоль стен анатомические кресла с ремнями. Экран односторонней связи экипажа с пассажирами. Фляги с водой, зафиксированные у ручек каждого кресла. Все, как в прошлый раз. По всей видимости, грузопассажирская «Ладья-2» была основной рабочей лошадкой перелетов «Земля-орбита-Земля». Илье даже на секунду показалось, что их поприветствует капитан Соколенко, который давал напутствие во время первого старта. Но нет, вместо задорного молодого капитана с экрана на парней уставилось какое-то пожеванное, устало озабоченное лицо пожилого человека в летной форме. Он представился майором Топорковым, прочитал скучным бесцветным голосом краткую инструкцию по пользованию креслами и туалетом, пожелал счастливого пути и сразу отключился. «Да, чую, этот Топорков довезет», — разочарованно произнес сидевший рядом Ким. «То ли дело в прошлый раз. Вот был настоящий офицер, а это непонятно что». «Не каркай», — отмахнулся Илья, хотя у него у самого на душе скребли кошки. Минут через 20 корабль взлетел. Однако в этот раз все шло на удивление ровно. Ракету, конечно, немного потряхивало. Временами наваливалась сильная перегрузка. Иногда некоторое беспокойство вызывал режим работы двигателей, резко менявших оглушительный рев на умеренный шум и наоборот. Но никаких резких маневров или таких перегрузок, что, казалось, глаза на лоб вылезут, в этот раз не было. Почти как самолет в зоне умеренной турбулентности, разве что перегрузки сильнее. Или, может, это Илье казалось, а все было как в прошлый раз, только сейчас он был, во-первых, пьян, а во-вторых, готов к тому, что произойдет. В любом случае, первый, самый ответственный этап выхода на орбиту в луче пониженной гравитации прошел на удивление гладко. Даже неведомый алкоголик-аэрофоб Сергеевич должен был остаться доволен. Вскоре вибрация прекратилась. Двигатели убавили мощность до минимума и выключились совсем, а в кабине корабля воцарилась невесомость. Включивший связь Топорков вскоре подтвердил, что они покинули атмосферу Земли и находятся на первой промежуточной орбите. Дальше предстоял спокойный долгий инерционный полет с редкими корректирующими импульсами двигателей. Можно было перекусить, оправиться и приготовиться к долгому ожиданию. До стыковки было еще больше 10 часов. Ко времени стыковки с варягом Илья успел поспать, протрезветь и выпить всю воду, так что окончанию полета был весьма рад. После смены хозяев звездолет изнутри уже успел измениться. В ангаре несмываемой краской был нарисован на стене большой российский флаг. Надписи в помещениях и на некоторых приборах теперь были выполнены на русском языке. Космонавты щеголяли синими приталенными комбинезонами с армейскими знаками различий и символикой ВВС. Всюду звучала русская речь, иногда с характерными матерками. Казалось бы, ерунда, но сразу возникало ощущение, что звездолет был русским изначально. «Добро пожаловать!» Парней встретил широкой улыбкой молодой капитан после того, как они вышли из тесного шлюза на относительно широкую палубу ангара. «Вы спецгруппа, приданная к дипломатическому блоку?» «Да», — просто ответил Липатов. «Капитан Зайченко, мне поручено вас встретить и показать ваши каюты. Как долетели?» «Хорошо, товарищ капитан», — кивнул ему в ответ Липатов. «Можно даже сказать отлично». «Еще бы! Сам Топорков пилотировал!» — улыбнулся капитан так, как будто это была его личная заслуга. «А что, хороший пилот?» — поинтересовался у проводника Ким. «Топорков-то? Да не просто хороший. Повезло вам. Он, пожалуй, лучший пилот-космонавт в России. Почти легенда. С ним летать одно удовольствие. Правда, редко получается, но он обычно всяких генералов возит. Ну ладно, держитесь. Пожалуйста, за мной. Покажу ваши, так сказать, апартаменты. Тесноваты они, конечно, но тут у всех так». «Да, я представляю, не в первый раз», — пожал плечами подполковник. Каюта Илье досталась та же самая, в которую он летел к Элии. Нельзя сказать, что это произошло совсем случайно. Просто капитан Зайченко привел их в хорошо знакомый по первому полету жилой отсек и радушно предложил выбирать понравившиеся каюты, благо что все они были одинаковыми. Вот Илья и решил поселиться в ту, где он уже один раз жил, а Ким и Борис присоединились к нему. Одна койка из четырех так и осталась свободной. В этот раз народу было немного. Некоторые каюты стояли полностью пустыми. Правда, туда еще должны были заселиться техники из сопровождения посольства, которые должны прибыть на борт послезавтра. Старт «Варяга» намечался через 4 дня. Снова пришлось вспоминать прошлогодние навыки жизни при пониженной гравитации. Прием пищи медленный и осторожный, когда суп тихонько-тихонько зачерпывается ложкой и подносится ко рту в течение 3-4 секунд во избежание заляпывания стен, стола и рядом сидящих товарищей. Осторожное передвижение по коридорам, когда каждый излишне резвый толчок ногой от пола приводит к чувствительному удару лбом о потолок. Еще бы, гравитация стала меньше, но масса тела никуда не делась. И что особенно нравилось Илье – удивительное ощущение легкости при передвижении. Когда, едва прикасаясь к узким настенным скобам, практически без участия ног, он буквально взлетал вверх по вертикальным шахтам-коридорам из отсека в отсек, парень испытывал настоящее наслаждение – чувствуя себя прямо суперменом из фильма. Не говоря уже про сон при 1/10 G. Никакой перине, никакому водяному матрасу не сравнится по мягкости с пониженной гравитацией. Правда, приходилось пристегиваться ремнями, иначе без привычки, переворачиваясь во сне с правого бока на левый, можно было запросто упасть с узкой койки, оттолкнувшись от постели слишком сильно. Ну и, конечно, тренажеры. Во время полета без них никак. Если не уделять силовым упражнениям на все группы мышц и общей физической подготовки как минимум 4-5 часов в сутки, то через месяц десантник при высадке будет, как говорится, профнепригоден, потому что для него даже винтовку поднять станет проблемой. Илья помнил, как у него болели все мышцы и суставы на земле первые несколько дней после возвращения с Элии. На Альвале с ее 9/10 G вряд ли будет легче, так что отлынивать от тренажеров нельзя никак. Тем более, что в условиях низкой гравитации, по неким медицинским соображениям, большую разовую нагрузку инструкторы не рекомендовали. Все упражнения были не тяжелыми, но утомительно длительными. До самого старта никаких новостей не было. Все по графику. Завтрак, тренажеры. Занятия с оружием и материальной частью, естественно, без стрельб. Обед, снова тренажеры и занятия. Ужин, свободное время и отбой. Лепатов проследил, чтобы режим дня соблюдался каждым офицером как часы. Но лекции по текущей ситуации не читал и никаких особых указаний не давал. Компьютеры в каютах тоже не могли быть источником информации. В них была масса справочной литературы, но доступ в сеть полностью блокировался. Первый день старта прошел так же буднично, если не считать тех 40 минут, которые по технике безопасности следовало провести, привязавшись к койкам в каютах во время пуска двигателей. Никаких ощущений при этом практически не чувствовалось. Полежали, услышали отбой, отстегнулись и пошли на обед. Грибной суп и макароны по-флотски. Разве что в честь старта каждому по кусочку торта и стакану сухого красного вина. Время ответов на вопросы пришло позже, на третьи сутки полета, 8 часов ровно по условно-корабельному времени. Немолодой мужчина в черном комбинезоне и в старомодных очках с массивной оправой пришел в отсек вместе с Лепатовым, когда парни только закончили завтракать и готовились отправиться на очередные 2 часа физподготовки в тренажерный зал. Одет он был в странную униформу, подобную которой Илья еще не видел. Черный комбинезон с золотым шитьем на рукавах и воротнике. Странные погоны золотого цвета со скрещенными пальмовыми листьями и одной большой звездой вроде генеральской. Вышитый двуглавый российский орел на груди. Илья сразу так и не смог сообразить, кто перед ним. Впрочем, в планы загадочного посетителя не входило долго держать офицеров в неизвестности. «Доброе утро, господа!» — как-то совершенно по-штатски поприветствовал он парней. «Моя фамилия Дубов, Иван Иванович. Я назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации на планете Альвала. Прошу прощения за то, что не познакомился с вами раньше. Но тут у нас такая кутерьма была с этим стартом». Посол снял очки и неловким жестом положил их в карман комбинезона. Стало хорошо видно, что глаза у него немного воспаленные, а высокий лоб изрезан глубокими морщинами. «В общем, только сегодня все более-менее утряслось. Но давайте хоть сейчас познакомимся. Нам еще вместе работать и работать. Товарищ подполковник, может, пройдем в конференц-зал?» — обратился посол к Лепатову. «Разговор у нас не быстрый будет». «Хорошо, Иван Иванович», — кивнул головой Лепатов. Когда все расселись по своим местам, Иван Иванович вышел чуть вперед и внимательным взглядом окинул всех офицеров, не пропустив никого. Взгляд был цепкий, запоминающий, пронзительный, как рентген, и разительно контрастирующий с доброжелательным выражением лица. Когда он посмотрел на Илью, у парня сложилось впечатление, что его за одно мгновение отсканировали 3D-сканером и положили получившуюся голограмму в папочку с личным делом. «Про то, что вы все приписаны к дипломатическому блоку, вы, наверное, уже знаете», — спросил посол. Но, увидев несколько обескураженные лица офицеров, тут же поправился. «Ага, еще не знаете. Тогда я вам объявляю официально. Вы все переводитесь временно на дипломатическую службу. Правда, особо афишировать этого не стоит. Это решение из разряда «на всякий случай». Поэтому и униформу дипломатического корпуса вам решено не выдавать. А то как-то некрасиво может получиться. Дипломаты с автоматами и огнеметами выглядят немного странно». Искренне улыбнулся Дубов, вызвав ответные полуулыбки у слушателей. «С другой стороны, какие правила там, куда мы летим, я не знаю. Судя по добытой на Элии вашей же информации о Альваланах, вполне может оказаться, что там все как раз наоборот. Тогда уже мне придется взять в руки автомат, чтобы выглядеть серьезным мужчиной, точнее, серьезной женщиной. Да, короче, вопрос дискуссионный. Буду говорить с вами откровенно», — предельно серьезным тоном заговорил Дубов. «Задача наша даже не двояка, она имеет множество измерений. Нам надо выйти на прямые переговоры с Альваланами и достичь с ними отдельного соглашения, которое бы включало Россию как самостоятельного игрока в межрасовые отношения землян и Альвалан. Те варианты, которые нам предлагает альянс США с Европейским Союзом или Китайско-Азиатский Союз, нас не могут устроить категорически. Дело даже не в том, что мы не можем поторговаться за особые условия, которые были бы приемлемы для России в обмен на технологию Самойленкова и главный гравикосмодром. Можем, но мы не можем получить никаких гарантий их выполнения в будущем. Слишком высоки ставки в игре, чтобы верить подписанным договорам. Как соблюдают договоренности США, я думаю, никому рассказывать не надо. По ряду причин полного доверия Китаю тоже не может быть. Никаких рычагов давления на ситуацию у современной России пока нет. Но они могут появиться, если у нашей страны будет свой канал общения с Альваланами и отдельные договоренности с ними. А также, что уже произошло. Единственный полноценный боевой звездолет земной цивилизации. С этим уже будет невозможно не считаться. Знали бы вы, что нам стоило и сколько еще будет стоить решение о его захвате. Скажу честно, мы балансировали на краю войны. Если бы США не были так уверены, что задушат нас экономически и сумеют задешево отыграть все назад, она бы, возможно, уже началась. Могу вам сказать, что почти со стопроцентной вероятностью через месяц-полтора США, Европа и Китай введут эмбарго на поставки нашего газа и нефти, а российские счета в иностранных банках будут заморожены. СВР уже отметила масштабные подготовительные мероприятия по реализации эмбарго и на Западе, и на Востоке. Так что шанс у нас только один, и им надо воспользоваться. «Разрешите вопрос», – перебил посла Липатов и, дождавшись кивка, сказал. «То, что вы рассказываете, это все, конечно, важно и нужно. Однако наша цель в общих чертах понятна. Неясно другое. Альвала воюет. С кем мы будем говорить? С гильдейцами или с аристократами? Нам надо это знать, чтоб мои парни поняли, к чему готовиться. Переговоры с одной стороной, боюсь, повлекут войну с другой». «Ясно», — коротко ответил Дубов. «Вы правы. Усидеть на двух стульях получится вряд ли. Отвечу прямо. Приоритетный партнер — альваланская аристократия. По ряду причин. Они в более отчаянном положении, и с ними легче договориться. У нас уже с ними был контакт, что может облегчить переговоры. И, наконец, нам труднее конкурировать с китайцами, чем с Америкой. Хотя, возможно, разные варианты. Я ответил на ваш вопрос, подполковник?» «Да», — согласился Липатов. «Но может так случиться, что они просто откажутся говорить с нами. Зачем мы им нужны, если, насколько я знаю, Высокий Совет уже заключил договоренность с американцами?» «Я думаю, говорить они с нами будут в любом случае, если только главы высоких родов не совсем идиотки, в чем лично я сомневаюсь», — ответил посол. «Вот параметры конкретного соглашения сейчас представить сложно. Американцы с европейцами готовы оказывать помощь на фактически грабительских условиях, пользуясь отчаянным положением высоких матриархов и собственной монополией. В этом случае сам факт переговоров с Россией уже разрушает американскую монополию на военную помощь Земли и позволяет альваланским высоким торговаться и сбивать цену. За такой шанс они должны ухватиться всеми руками, ногами и зубами. А дальше все будет зависеть от нас. Я думаю, что Россия как партнер будет гораздо более выгодна для высоких. Еще есть вопросы?» «Есть!» Неожиданно для себя поднялся с места Илья, решив воспользоваться случаем, раз уж общение идет в несколько неформальном режиме. «А что с альваланским космическим флотом? Нам говорили, что восставшие контролируют космодромы. Если они контролируют и корабли, то они смогут просто уничтожить нас на орбите, если мы вступим в переговоры с их врагами». «Хороший вопрос», — улыбнулся Дубов. Он достал из кармана комбинезона очки, протер их и снова водрузил на нос. «Скажем так, варяг не так легко уничтожить. Хотя вы правы. Весь альваланский космический флот, кроме одного звездолета, который сейчас по понятным причинам не может вернуться на Альвалу с Элии, захвачен восставшими. Однако он невелик. По нашим данным, это всего 3 или 4 корабля. Думаю, боеспособность каждого из них по отдельности ниже, чем у варяга. Альвалане не создавали проекты отдельно боевого и отдельно транспортного корабля. В отличие от нас, их звездолеты универсальны. Бой с одним из них у Элии показал наше превосходство. Так что столкновение в космосе может закончиться для них потерей всего флота. Кроме того, китайцы будут против подобного. И если надо, надавят на восставших. Руководство Поднебесной еще лелеет надежды санкциями или уговорами заставить Россию примкнуть к их блоку. Уничтожение варяга, который может в перспективе перейти к ним, в планы Компартии Китая не входит. Наш звездолет существует в единственном варианте и слишком ценен для всех землян, какой бы стране они ни принадлежали. Думаю, что если мы не откроем огонь первыми, то в космическом пространстве нам пока ничего не грозит. А вот на Альвале, там на нашу делегацию откроют охоту все, и восставшие гильдейцы, и американцы, и китайцы. Так что прогулка предстоит нелегкой. Еще вопросы. В этот раз желающих не оказалось. Дубов выждал с десяток секунд и продолжил. Действовать будем по обстановке. Нас немного, всего два десятка дипломатов, техников и ученых. Ваше подразделение и рота охраны. Начальником экспедиции назначен я. Ваш непосредственный командир, конечно, Максим Петрович. У десантников полковник Ярцев. Вы еще с ним познакомитесь. На время полета царь и бог у всех нас один. Капитан корабля, генерал-майор ВВС России Жаворонков Владимир Владимирович. По выходу на орбиту Альвалы пытаемся установить связь с высокими. Ну и тогда будут дальнейшие указания. Если есть какие-то вопросы и предложения, связывайтесь со мной в любое время. Мой номер корабельного коммуникатора есть в компьютере каждой каюты. И я это не из вежливости говорю, а вполне серьезно. Опыт контактов с альваланами у вашего подразделения самый большой, а мы сейчас должны работать в единой команде. Так, ну что еще? Время полета ориентировочно 55 дней. Доступная информация об Альвале залета вам в компьютеры. Изучайте. Вроде все. Не буду вас занимать больше времени. Изучением материалов по Альвале Илья занялся с удовольствием, подолгу просиживая перед дисплеем компьютера в своей каюте даже в свободное время. В этот раз сама психологическая атмосфера внутри корабля сильно отличалась от прошлого перелета. Тогда Илья, да и не только он, был в подавленном состоянии и вел себя равнодушно, как робот, не ожидая от будущего ничего хорошего. В тот момент казалось, что все, жизнь фактически закончена. Вернуться нельзя. Остаться живым, будучи сброшенным в составе одного небольшого взвода на неизвестную планету, против столь же неизвестного, но явно не страдающего излишним гуманизмом врага, весьма маловероятно. Факт того, что их взвод, первым сбрасываемый в пекло, фактически списан, был понятен изначально, на интуитивном уровне. Оставалось только встретить судьбу достойно, вооружившись старой истиной. Делай то, что должно, и пусть будет то, что суждено. И надеяться на чудо. Поэтому никакой романтики или удовольствия от первого в своей жизни космического перелета парень не испытывал. Не до этого было. Возвращение обратно на Землю в Паладине было в чем-то более приятным. Все же он тогда остался живым и летел домой. Но в тот раз их просто запихнули в одну общую, тесно заставленную каюту с трехъярусными койками на 15 человек, уголком с тренажерами и уборной. Общение с внешним миром ограничивалось лишь скупыми диалогами с американцами из экипажа «Паладина», трижды в день приносящими индивидуальные пайки с саморазогревающимися тюбиками жидкой каши и бульона. Больше всего возвращение с Элией напоминало вынужденное тюремное заключение, и чувство доминировало одно – скорее бы прилететь. А вот сейчас лететь Илье нравилось. Это было удовольствие чисто психологического характера, имевшее в себе массу разных составляющих. Тут была юношеская романтика дальних странствий и какая-то гордость за то, что он находится на борту самого мощного в мире русского боевого звездолета. И ощущение, пусть и не вполне оправданное, себя не бесполезным грузом, а частью команды корабля. В том числе и потому, что в этот раз офицерам открыли свободное перемещение по отсекам «Варяга», исключая лишь командный мостик и реакторный отсек. Не то, чтоб Илье с товарищами что-то было нужно вне пассажирского отсека, или они сами там кому-то были нужны. Шатание по отсекам без дела экипажем явно не одобрялось. Но и запирать их как заключенных в этот раз никто не стал. В редкие свободные часы можно было прогуляться до комнаты отдыха экипажа или корабельной оранжереи, заказать просмотр кино в кинотеатре и даже попить соку с печеньями в кафетерии, сидя за самой настоящей барной стойкой и рассматривая красочных рыб в большом аквариуме или футбольный матч на настенной ТВ-панели метрового диаметра. И действительно, кто бы мог похвастаться, что он был на другой планете, вернулся оттуда, а теперь снова летит в составе межзвездной экспедиции. Ну да, весьма немногие люди. Принадлежность к их числу изрядно повышала Илье самооценку, что ж тут говорить. Альвала оказалась интересной планетой. В чем-то очень похожая на Землю, но с некоторыми принципиальными отличиями. Гравитация в 90% от земной, кислорода 21%, азота 76%. Содержание углекислого газа в атмосфере превышает земное в 10 раз, почти 0,4%. Остальные 2,5% – инертные газы и водяной пар. В общем, вполне комфортная для человека атмосфера. Климат ровный. Суточные и даже сезонные перепады температур обычно незначительные, в пределах 10-15 градусов по Цельсию. Это возможно благодаря большому количеству парниковых газов. На экваторе бывает жарко, до 50 градусов. Ближе к полюсам – от 15 до 20 градусов. По сравнению с Землей – чистый курорт, и уж тем более никакого сравнения с вечно снежной промерзлой Элей. Вода занимала 4/5 поверхности Альвалы. Суша была представлена в виде трех континентов размерами с Южную Америку и ряда крупных и мелких островов. Континенты были расположены недалеко друг от друга. Ширина проливов между ними не превышала нескольких сотен километров. Именно на них и зародилась основная древняя часть альваланской цивилизации. Океанские острова были заселены позднее, с развитием мореплавания. Конкретных данных по растительности и животному миру Альвалы было немного. Та же информация, что имелась, не содержала ничего экстраординарного. Были на Альвале и леса, и степи, и даже джунгли. Правда, по сравнению с Землей, наблюдался явный дефицит крупных лесов и равнинных пространств вообще. Наверное, более половины территории всех континентов занимала местность, скорее характерная для земных предгорий. Поросшие невысоким лесом и кустарниками крутые холмы, лощины, изрезанные оврагами узкие равнины с каменистой почвой, орошаемые лишь ручьями и многочисленными, но мелкими и неглубокими, периодически пересыхающими речками, впадающими в некрупные озера. Причем подобный неровный рельеф мог простираться на многие сотни и даже тысячи километров, переходя окончательно в равнинный или горный. «Может быть, — думал Илья, — эта специфика местности тоже отчасти сыграла свою роль, не дав возникнуть на Альвале крупным государствам. Нет природных ресурсов, которые могли бы обеспечить быстрый качественный рывок владеющими ими кланом, вроде великих рек с богатыми плодородными почвами в Египте и Малой Азии, или же благодатных равнин Италии или Турции. Тут рельеф такой, что ни крупную торговлю наладить, ни три урожая в год собрать без особых усилий не получится. Конечной целью путешествия российской экспедиции была северная оконечность центрального континента, называемая альваланским автопереводчиком «Головой Орла». И в самом деле, на карте Альвалы центральный континент своими очертаниями напоминал раскинувшего крылья геральдического орла, слегка похожего на бывший фашистский герб, но только с неестественно вытянутой длинной тонкой шеей. Эта шея представляла собой узкий скалистый перешеек, заканчивающийся относительно равнинной головой, размерами с датский полуостров, где и находились владения четырех старейших альваланских родов высоких. Там же была и ставка Верховного Совета Высоких Родов, координирующего сейчас борьбу высоких с восставшими гильдейцами и рабами. Место почти идеальное с точки зрения обороны. Скалистый перешеек легко оборонять от наступления по суше, а морской десант был сильно затруднен рельефом местности, в котором на низкие пологие берега и пляжи приходилось лишь пара десятков километров. Эти немногочисленные уязвимые точки, естественно, были максимально защищены. Даже подготовленная земная морская пехота могла бы идти на штурм такого плацдарма лишь после долгой огневой обработки места высадки с моря или с воздуха. Мятежникам же пока ловить было нечего. На Альвале не знали даже самой концепции крупного боевого артиллерийского или ракетного корабля. Неведомы были альваланам и тяжелые бомбардировщики. Но все это, конечно, до времени. Глобальная война – это лучший двигатель военно-технической мысли. Но до землян, поднаторевших в искусстве создания самых разных машин для массового убийства себе подобных, инопланетянам еще было далеко. План действий российской экспедиции был просто незатейлив, как это обычно и бывает в тех случаях, когда в наличии слишком мало информации для детальной проработки операции. Выход на орбиту и попытка связи с Советом Высоких Родов. А дальше по результату. На первом этапе на планету спускается посольство, несколько ученых, взвод Лепатова и один взвод из роты охраны. По достижении договоренностей с орбиты спускают грузы. Как всегда, самая большая проблема не как доставить людей и снаряжение на Альвалу, а как их забрать обратно, учитывая, что космодромы Альвалы находятся не в руках высоких. Для эвакуации людей «Варяг» нес на себе космоплан с ограниченным ресурсом, представляющий из себя сложную систему с автоматическим одноразовым ракетным челноком-носителем и, собственно, с самим космопланом с жилым и грузовым отсеком. Челнок с космопланом на спине мог, пусть и с грацией утюга, но все-таки приземлиться на любую сравнительно гладкую поверхность на Альвале. И даже взлететь, если его заправят, достигнув высоты в несколько сотен километров и послужив первой суборбитальной ступенью для горизонтального вывода собственно космоплана на орбиту. Но вот сработать эта система могла только один раз и несла очень ограниченную полезную нагрузку. Альвала не Эли, тут без антигравитационного колодца так просто не обойдешься. Также было уже два знакомых Илье многоразовых челнока, но их ресурс не позволял им производить посадку, только десантирование людей и грузов с больших высот. В звездную систему Альвалы «Варяг» вышел на 45-е сутки полета и сразу же начал торможение. Точка перехода из системы Элии была сравнительно недалеко от родной планеты Альвалан. Ни десантникам Ярцева, ни офицерам из взвода Лепатова пока никто никакой информации не сообщал. Надо сказать, что отношения с офицерами спецгруппы охраны у Ильи и его товарищей сложились неплохие. Но в то же время дружескими их назвать было никак нельзя. Слишком они были разные. Десантники Ярцева все были званиями от капитана до подполковника, старше 30 лет, все кадровые военные, спецназ, настоящие волки. Просто понаблюдав за их тренировками, Илья понял, как бойцы, они качественно превосходят любого из его товарищей. Парням из бывшего первого взвода у них еще учиться и учиться. Правда, полноценных совместных тренировок в условиях полета провести все равно бы не получилось. Но дело даже не только в разности возраста и уровня военного мастерства. Эти люди были по своему воспитанию и мировоззрению несколько другими, чем недавно ставшие десантниками бывшие студенты и научные сотрудники. Разница в характере, как у игривого молодого сеттера и служебной немецкой овчарки. Тут уж о дружбе говорить сложно. Десантники Ярцева и Лепатова предпочитали проводить время в своей компании. С другой стороны, и какого-то напряжения не возникло. И те, и другие уже успели так или иначе повоевать, а это многого стоило. Товарищи Ильи при этом не оспаривали мастерства или авторитета спецназовцев. А бывалые офицеры тем более не стремились самоутверждаться в чьих-то глазах. И так все было понятно. Да и делать им предстояло одно общее дело. В общем, все было нормально. А с тех пор, как на экране компьютера в каждой каюте появилась зеленовато-серебристая альвала и путешествие стало приближаться к своему концу, спецназовцы стали частенько заходить в гости в отсек первого взвода с дружескими визитами. Все-таки они с альваланами лично еще не сталкивались, а парни Липатова могли многое рассказать. Да и вообще, а вдруг молодые что-то знают о текущей обстановке? А то отцы-командиры как воды в рот набрали. Липатов раскололся лишь за несколько дней до выхода на орбиту, когда его уже совершенно достали расспросами. «Хватит галдеть, орлы!» Врезал он рукой с зажатым в ней бульонным тюбиком по столу во время завтрака, услышав очередной вопрос на тему «Ну что же происходит и что нас ждет?» «Раскаркались тут, как воробьи!» «Довели дядю Максима. Он, я даже бульон пролил. А он, между прочим, куриный», — ни к селу, ни к городу заявил офицер. «Послу звоните. Он на то и посол. Давал вам Дубов свой номер? Давал. Вот к нему и вопросы. А мне потом расскажете, что да почему». «Так молчит он, товарищ подполковник. Говорит, у вас командир, мол, есть. Вот, дескать, у него и спрашивай», — тихо возразил ему Ким. «А он, типа, права такого по должности не имеет». «Все в игры играет, дипломат хренов», — еле слышно пробурчал Липатов. «Ладно, не вижу смысла в этих тайнах мадридского двора. Времени почти не осталось. Хотите знать, так слушайте. Насколько я понимаю ситуацию, все выглядит так. На орбите сейчас присутствуют два альваланских корабля и китайский звездолет. Альваланские корабли на орбите принадлежат восставшим гильдейцам, которые требуют начать торможение и остановиться в каких-то там координатах для досмотра. Китайцы к ним присоединяются и еще говорят что-то о незаконности удерживания международного человеческого корабля и требуют в ультимативном тоне выполнения каких-то резолюций. Правда, непонятно кого. Чуть ли не всего прогрессивного человечества, что ли. Но а с планеты вещает Совет Высоких. Высокие – самые вежливые. Видимо, как-то они догадываются, что наш визит им скорее на руку. Лишь просят выйти на связь или прислать представителей, чтобы прояснить намерения. А бывшего паладина пока нет. Американцев не слышно. Хотя их миссия у высоких наверняка есть, но те пока молчат. Вот такие вот дела. «А мы что?» — спросил Илья. «А что мы?» — пожал плечами подполковник. «Этих двух альвалан, и уж тем более китайца, варяг снесет при случае почти наверняка. Силы им на нас давить не приходится. Они хотят, чтоб мы начали тормозить, так мы это и делаем. Нам на орбиту альвалы так и так выходить. Дубов что-то им втирает по своей дипломатической линии, я уж не знаю точно что. Но план прежний. В прямом эфире мы никаких переговоров вести не будем. Незачем кричать о своих планах по секрету всему свету. Выйдем на орбиту. Дипломаты и наш взвод садятся в космоплан и приземляются у резиденции Совета Высоких. В этот раз нам лафа. Никаких прыжков. Полетим с комфортом, как пассажиры. Прыгать теперь придется ребятам Ярцева. Их сбросят в окрестностях резиденции Совета вместе с секретным грузом орбитальные челноки. Ну, а дальше что Дубов скажет? На Альвале он главный. Так что готовьтесь, скоро уже». В космоплане было тесно. Хотя сами кресла были достаточно удобные и стояли широко, как в бизнес-классе самолета. Но вот для перевозки десантников самолет был оборудован плохо. Тем более, что по приказу Липатова, с которым каждый из парней был полностью согласен, парни сели полностью экипированные. Садки, парашютные системы, личное оружие и снаряжение – все как положено в боевом вылете. Десяток дипломатов и техников тоже были в каких-то легких скафандрах и с парашютами, но они, во всяком случае, были в своем отдельном отсеке налегке – без оружия и груза. А вот у десантников все свое было с собой. Илья вытянулся как мог удобнее в кресле, проверил ремни и откинул забрало садка. Внутренняя дверь пассажирского шлюза космоплана прочно встала в свои пазы. Послышалось еле уловимое ухом шипение, с которым кислород покидал переходную камеру за ней. Через несколько минут он почувствовал легкий толчок. Поехали. Альвала ждет. Спуск с орбиты – дело не быстрое. Перегрузки пришли по графику. Через 7 часов после старта. Космоплан начал ощутимо потряхивать. Сначала слабо, затем все сильнее и сильнее. Пилот старался не затягивать полет, и перегрузки быстро возрастали по мере погружения в атмосферу. Илья, впрочем, мысленно его одобрил. В такой ситуации поневоле хочется, чтобы все закончилось быстрее. Лишнее время висеть в небе над территорией с непонятным статусом, изображая из себя цель и не имея возможности повлиять на ситуацию, не понравится никому. Хотя отвыкшие от тяжести за время перелета мышцы и протестовали против таких перегрузок, а дыхание порой перехватывало от резких толчков, но тут уж ничего не поделаешь, надо терпеть. Однако все когда-то заканчивается, в том числе и неприятные вещи. Постепенно полет становился все более ровным, перегрузки ушли, двигатели уверенно тянули машину вперед. Через некоторое время засветился дисплей под потолком салона и показал карту. Схематичное красное изображение самолетика медленно ползло над левым крылом «Орла» центрального континента. «Товарищи пассажиры, — говорит командир корабля майор Казаченко, — приветствую вас!» — раздался в салоне спокойный голос пилота. «Наш полет проходит нормально. Основная фаза позади. Высота 16 километров. Ориентировочное время до приземления 1 час 12 минут. Мы вышли на связь с высокими. Полоса готова. Нас уже ждут. Счастливого полета!» «Да, в этот раз почти как на курорт съездили», — улыбнулся Илье Борис. «Даже прыгать не приходится». «Не кажи гоп», — суеверно прервал его парень. «Подожди, пока земли коснемся». «Да я ничего, просто рад, что трясти перестало». Продолжение фразы Илья не услышал, потому что в этот момент послышался резкий оглушительный удар, как будто тяжелой кувалдой со всей силы врезали по огромной пустой железной бочке, и самолет содрогнулся всем корпусом. Не успев ничего понять, Илья резким движением опустил забрало садка. И вовремя. Машину стало мотать из стороны в сторону, а потом послышался сильный треск и еще один удар, такой силы, что парня удержали на месте лишь напрягшиеся до предела ремни. Илья ощутимо почувствовал во рту привкус крови. Однако самолет сумел выровняться, и через полминуты Илья услышал снова голос пилота, в котором явно чувствовались еле сдерживаемые панические нотки. «Ракетная атака!» «Вынужден был сбросить топливо и поврежденный челнок-носитель, чтоб не сгореть. Сваряга предупреждают о пуске еще двух ракет. По характеристикам американские САРС-100. Через пару минут нас накроют. Всем приготовиться покинуть машину. Через 10 секунд я разгерметизирую салон и открою шлюз. Быстрее, ребята!» «Мать!» Только и пронеслось в голове у Ильи. Он быстро перевел режим работы садка на автономный и наскоро окинул взглядом крепление подвесной парашютной системы и оружия. Все. С шипением воздух стал покидать салон, а дверь шлюза пошла в сторону. Паники не было. Десантники действовали четко. Илья переждал, пока напор устремившегося из салона воздуха слегка ослабеет и давление немного выровняется с атмосферным. Отстегнул фиксирующие его в кресле ремни и порывисто встал с кресла, освобождая место для выхода Борису. Держась за верхний поручень, он двинулся по центральному проходу, преодолевая сопротивление остатков уходящего воздуха. Впереди уже было трое парней, вставших чуть раньше. Илья, стараясь не создавать помех и не мешкать, поспешил в шлюз за ними. Впрочем, сгруппироваться перед прыжком он толком не успел. Самолет резко накренился, и его вместе со стоящим впереди десантником просто выбросило наружу в широко раскрытый люк.